Медитация «Красная комната». Закройте глаза, сядьте поудобнее в кресло или на стул. Закройте веки ладонями, то есть проведите пальминг. И мысленно представьте, что вы идете по темному коридору старинного замка, а впереди перед вами мигает красный фонарик. Вы подходите к нему и видите перед собой массивную дверь. Вы медленно открываете ее, и в дверную щель пробивается красный луч. Вы входите в комнату, наполненную красным светом. В центре комнаты стоит постамент, на котором лежат красные, как раскаленные угли, самоцветы, напоминающие рубины. От них исходит красное сияние, которое наполняет всю комнату. Перед постаментом стоит кресло для гостя. Вы садитесь в него, пристально всматриваетесь в сияние самоцветов. Красные лучи пронизывают ваши глаза, все ваше тело. Вы чувствуете, как жизненная энергия наполняет ваши глаза, мышцы, сердце, проходит по позвоночнику до копчика. Задержавшись там несколько секунд, энергия по ногам доходит до кончиков пальцев стопы. Вы ощущаете себя спортсменом-марафонцем, крепко стоящим на земле. Красный луч — это луч жизненной силы, которая помогает в преодолении ваших недугов, слабости зрения, болезней других органов. Красный луч снимает все блокировки, сжигая как уголь все негативные нецветовые вибрации. Длительность упражнения — 5 минут. Помните, что красный луч дает накопление жизненной энергии в копчиковом энергетическом центре, откуда вы потом ее черпаете, как из колодца, для осуществления мышечной работы, радости и любви, работы сердца и мозга и, естественно, глаз. Красный луч усиливает кровообращение, поэтому при гипертонии надо его использовать с осторожностью.